Глава 19. Резо сверкнул своими тусклыми глазами в сторону сына, который продолжал смотреть в пол, нервно прожигая в нем воображаемую дыру и пачкая его темно-красными каплями. Мужчина даже не думал покидать дом, в котором жила его семья. Освободившись от руки жены, он окинул ее не по-настоящему грустным взглядом. Мужчина хотел разжалобить женщину таким способом, увильнуть и не сказать правду о том, зачем он здесь. «Милая, позволь мне остаться у вас на некоторое время. Мне совсем негде жить тут, в мире людей». Сжав слегка ее небольшую ладонь в своей, слезливо произнес он и наклонился к ее лицу чуть ближе. «Не трогай мою маму!» Сипло пробубнил парень, поднимая свое искаженное ненавистью лицо на своих родителей. «Дэнни! Сынок, что с твоим глазом? Он кровоточит!» Шлепнув руку мужа и отвернувшись, внезапно выкрикнула женщина и ринулась к Дэнни. Дрожащими движениями рук она схватила его лицо, и на ее глазах навернулись слезы. Сжав тонкие губы, она заплакала. «Мам! Успокойся, мама, я... не умру!» Бубнил тот невнятно, так как его щеки были сжаты в ладонях матери. «Сынок, мое маленькое сокровище, я никому не позволю отнять тебя у меня. Я знаю, что ты не умрешь, потому что в твоей крови течет кровь твоего папы, который сейчас стоит и просто смотрит на тебя, как на мусор». Бросив свой злой взгляд на мужчину, что стоял позади нее, процедила она и повернулась обратно к сыну. «Как же раздражают эти телячьи нежности!» — прошептал грубо Резо, окинув заботливую мать и ее чадо раздраженным взглядом и исчез, щелкнув пальцами. Женщина, почувствовав, что угроза миновала, аккуратно чмокнула сына в бледный лоб, отпустила его лицо и встала, желая еще раз удостовериться в том, что он исчез. Выдохнув с облегчением, Леврис произнесла: «Ты ведь понял, что это был твой отец, Дэнни? Именно он преследовал тебя, установив между вами так называемую кровную связь, с помощью которой разговаривал с тобой в твоем сознании, не позволяя тебе при этом видеть его». «Мам, я понял, что это был мой отец. Но откуда ты так много знаешь? Что это такое кровная связь? Почему он и тебя не наделил ей, а только меня? Почему он меня преследует? Зачем ему нужен ребенок, которого он бросил много лет назад и вспомнил только сейчас? Неужели я нужен ему только ради его собственной выгоды?» Засыпая мать вопросами, спрашивал парень, стоя на пороге, недоумевая, что к чему. «Сынок, твоя мама совсем не знает о демонах, о их способностях и так далее. То, что я сейчас тебе растолковала, на самом деле рассказал мне твой отец, еще тогда, когда мы были совсем юными. Сейчас я не могу тебе всего рассказать, потому что это будет слишком для такого подростка, как ты, пока не пришло время». «Мама, расскажи все сейчас! Прошу, расскажи! Я хочу знать правду! Не хочу ждать, когда придет подходящий момент. Это будет очень долго». «Я сказала все. Закроем эту тему. Расскажу всю правду только тогда, когда ты будешь готов. Ясно тебе? Я не хочу, чтобы ты страдал от огромного потока информации, который тебе будет очень тяжело переварить. Не хочу сделать тебе больно. А теперь живо иди делать уроки, иначе будешь наказан». Еврис грубовато потрепала волосы сына и тюкнула его по носу, что определенно ему не понравилось. Но он сдержал себя, чтобы ни в коем случае не нагрубить ей, и просто сказал: «Я не ребенок, мам!» «Ты мое дитя. Мне не важно, сколько тебе лет!» Улыбнувшись тут же добродушной улыбкой, произнесла Еврис и продолжила уже с невозмутимым выражением лица, будто ее подменили. «Кстати говоря, ты где так долго был, м? Гулял с кем-то? Успел познакомиться с девочкой или мальчиком каким?» «Ну, можно сказать и так», — отведя неловкий взгляд в сторону, произнес Дэнни, у которого настроение тут же поднялось на максимум. «Вот как? Интересно. Кто же это? Познакомь меня как-нибудь с ней или же с ним. Ох, и держи влажный платок. У тебя кровь на щеке осталась. Хорошо, что от моего прикосновения твой глаз и метка пришли в норму. Не пугай так больше». Сказав это, женщина ушла в свою спальню в прекрасном расположении духа. Будто бы не было ничего столь неприятного, что произошло какое-то время назад. Дэнни же терзали вопросы, на которые, как стало ясно из разговора с Леврис, он не сможет получить ответы в ближайшее время.